строится деревянный каркас, внутри которого может стоя уместиться человек. Его полностью покрывают березовыми листьями и увенчивают короной из березовых веток и цветов, которые привязывается колокольчик. Каркас этот стоит в лесу, и в него забирается майский король. Остальные жители отправляются на его поиски, а когда находят, то возвращаются обратно в деревню и подводят его к мировому судье, священнику и другим лицам, которые должны опознать, кто скрывается в зеленом каркасе. Если они не отгадывают, то майский король трясет головой и колокольчик звенит. Неудачливый отгадчик должен уплатить штраф пивом или чем-то в этом роде. В городе Варштетте, на Троицу, юноши по жребию выбирают короля и главного распорядителя. Этого последнего с головы до ног убирают листьями майского дерева, надевают на него оплетенную цветами деревянную корону и вручают ему деревянную саблю. Короля, напротив, можно отличить только по букету цветов на его шляпе и по камышу в каждой руке, обвязанному красной лентой. Хозяева всех домов обязаны давать им яйца. В противном случае им угрожают тем, что весь год их куры не будут нестись. В этом обряде главный распорядитель почему-то узурпирует королевские знаки отличия. В Гильдисгейме в полдень на духов день 5 или 6 молодых парней расхаживают по домам, мерно щелкая кнутами и собирая яйца. Главным действующим лицом в этой группе является король листьев, парень, закутанный в березовые ветви так, что были видны лишь его ноги. Огромных размеров головной убор из березовых прутьев заставляет его казаться выше. В руке он держит длинный крюк, которым норовит поймать детей и собак. На духов день в некоторых областях Богемии молодые парни маскируются высоким, украшенным цветами колпаком из коры березы. Одного из них одевают королем и на санях тащат на зеленую лужайку. Если по пути проезжают мимо пруда, сани неизменно переворачиваются. По прибытии на лужайку все собираются вокруг короля. Глашатай взбирается на валун или вскарабкивается на дерево и декламирует злые пасквили на всех обитателей деревни. После этого парни срывают себе маски из коры и разгуливают по деревне в праздничном наряде, неся майское дерево и прося подарки. Им иногда дают лепешки, яйца и зерно. В селении Гросс-Варгула, близ города Лангельзальца в 18 столетии, на Троицу обычно в сопровождении толпы водили травяного короля. На него надевали пирамиду из веток тополя, вершина которой украшалась королевской короной из ветвей и цветов. В надетой на него пирамиде из листьев, которая оставляла только отверстие для лица, он садился на коня и, окруженный кавалькадой молодых парней, скакал к ратуше, дому приходского священника и так далее, где всех угощали пивом. Затем под 7 липами соседнего городка Зомерберга травяной король сбрасывал с себя лиственную оболочку. Корона вручалась мэру, а ветви втыкались в полях, где рос лен, чтобы тот поднялся как можно выше. В этой последней детали находит свое отражение оплодотворяющее влияние, приписываемое представителю древесного духа. По соседству с городом Плезением, Богемия, на Троицу посреди деревни из зеленых ветвей возводится коническая хижина без единой двери. К ней скачет отряд деревенских парней во главе с королем. На боку у него сабля, а на голове шляпа из тростника с конусообразной тульей. В его свите состоят судья, глашатай и персонаж по прозвищу «Лягушачий живодер» или «Палач». Этот последний представляет собой одетого в лохмотья шута, погоняющего жалкого вида клячу, имеющего при себе старую ржавую саблю. По прибытии к хижине, глашатай спешивается и обходит хижину в поисках двери. Не найдя ее, он говорит: «О, да это, вероятно, заколдованный замок, ведь ведьмы вползают сквозь листья и в двери не нуждаются». В конце концов, он обнажает саблю и ею прокладывает себе дорогу в хижину. Там он усаживается на стул и начинает в стихах осуждать местных девушек, фермеров и их батраков. После этого вперед выступает лягушачий живодер и, вынув клетку с лягушками, воздвигает виселицу, на которой вешает в ряд всех лягушек. В окрестностях городка Пля обряд приобретает несколько иные черты. Король и его солдаты с головы до ног одеты корой и украшены цветами и лентами. Все они имеют при себе сабли и скачут на лошадях, которые пестреют зелеными ветками и цветами. В то время как в беседке из зелени подвергаются критике деревенские девушки и дамы, глашатай тайком щиплет лягушку, пока та не принимается квакать. Смертный приговор лягушки выносит сам король. Палач обезглавливает ее и бросает ее тело зрителям. В заключение солдаты прогоняют короля из хижины и преследуют его. Пощипывание и обезглавливание лягушки, по наблюдениям Манхарта, несомненно, является средством вызвать дождь. Мы уже сталкивались с тем, что индейские племена района реки Ориноко колотят лягушек с целью вызвать дождь, и убийство лягушки играет ту же роль в Европе. Часто весной дух растительности представлен не королем, а королевой. В окрестностях города Липхович, Богемия, в 4-е воскресенье Великого Поста, одетые во все белые девушки с волосами, украшенными первыми весенними цветами, водят по деревне увенчанную цветами королеву. Во время шествия, которое проходит с большой помпой, девушкам запрещается стоять на месте. Они должны беспрерывно кружиться и петь. В каждом доме королева провозглашает приход весны и желает его обитателям счастья и благополучия, за что получает подарки. Среди немецкого населения Венгрии девушки выбирают самую красивую на роль королевы Троицы, возлагают ей на голову венок и с пением ведут по улицам. У каждого дома девушки останавливаются, поют древние баллады и принимают подарки. В Юго-Восточной Ирландии на 1 мая королевы округа сроком на 12 месяцев выбирается самая красивая девушка. Ее голову увенчивают дикорастущими цветами, затем следуют пирушки, танцы и деревенские состязания, а оканчивается праздник большим шествием. В течение года королева руководит сходками сельской молодежи, танцами и пирушками. Если жена до следующего майского праздника выходит замуж, правлению ее наступает конец. Хотя ее преемница не выбирается до следующего праздника. Выборы майской королевы – распространенное явление во Франции и Англии. Иногда дух растительности представлен королем и королевой, господином и госпожой, или женихом и невестой. Здесь также остается в силе параллелизм между антропоморфным и растительным изображением древесного духа, потому что, как мы видели раньше, и деревья иногда заключают браки между собой. В городе Голфорде в южной части графства Уорик на праздник мая дети ходят от дома к дому, прогуливаясь парами с королем и королевой. Двое мальчиков несут майский столб высотой примерно 2 метра, покрытый цветами и зеленью. Рядом с вершиной к нему под прямым углом привязаны два хомута. Они также убраны цветами, и с концов их свисают украшенные обручи. Перед домами дети поют майские песни и получают деньги, которые идут на устройство после обеденного чая в школе. В селении около Кеннигреца в Богеме на Духов день дети играют в королевскую игру. Король и королева расхаживают под балдахином. Королева носит гирлянду, а самая младшая из девочек таскает за ними на дощечке два венка. В сопровождении мальчиков и девочек, называемых шаферами и подружками невесты, они ходят от дома к дому, собирая подарки. Постоянной частью народного праздника Троицы в Силезии было, и в каком-то смысле остается, состязание за королевский сан. Состязание это принимало различные формы, но его финишем, как правило, было майское дерево или майский столб. Иногда юношу, которому удавалось взобраться по гладкому стволу и спуститься с трофеем вниз, провозглашали троицким королем, а его возлюбленную – троицкой невестой. После этого король с майским кустом в руках отправлялся с остальной частью компании в пивную, где празднество заканчивалось танцами и пирушкой. Часто молодые фермеры и батраки скакали на перегонки на лошадях к майскому дереву, украшенному цветами, лентами и короной. Тот, кто первый достигал цели, становился королем мая, и его приказаниям надлежало подчиняться на протяжении всего дня. Худший всадник, напротив, становился шутом. У майского дерева все спешивались и поднимали короля на плечи. Тот ловко влезал по столбу и спускался с майским кустом и короной, которая была прилажена к вершине. Тем временем шут спешил к пивной и там с, возможно, большей скоростью приступал к заглатыванию 30 пирожков и 4 кварт коньяку. За ним во главе компании следовал король с майским кустом и короной. Если к их прибытию шут успевал прикончить пирожки и коньяк и встречал короля с приветственной речью и стаканом пива, его счет оплачивал король. В противном случае он должен был заплатить по счету из своего кармана. После богослужения в церкви торжественная процессия растягивалась по деревне. Во главе ее с майским кустом скакал король, украшенный цветами. За ним скакал шут, вывернутый наизнанку шубе, с длинной льняной бородой в короне троицы. За ним следовали два всадника, одетые стражами. Процессия останавливалась перед каждой фермой. Оба стража спешивались, запирали шута в доме и требовали у хозяйки денег на то, чтобы купить мыло и отмыть ему бороду. Обычай позволял им похищать любые пищевые продукты, которые не находились под замком. В последнюю очередь они приходили к дому, где жила возлюбленная короля. Ее приветствовали как королеву Троицы и получали соответствующие подарки, как-то разноцветный кушак, кусок материи или передник. Король получал в качестве награды жилет, шейный платок и так далее, и имел право установить майский куст или троицыное дерево перед своим домом, где оно, как почетный трофей, и оставалось стоять до следующего года. Наконец, процессия направлялась к таверне, и там король с королевой открывали танцы. Иногда король и королева Троицы получали свой титул другим путем. В сопровождении двух вооруженных людей, одетых стражами, на телеге на место празднества доставлялась огромная соломенная пугало с красным колпаком на голове, и над ним устраивался пародийный суд. За телегой следовала громадная толпа. После того, как суд выносил соломенному пугалу смертный приговор, его привязывали к столбу на месте казни. Молодые люди с повязками на глазах пытались пронзить его копьем. Тот, кому это удавалось сделать, становился королем, а его возлюбленная – королевой. Соломенное пугало именовалось Голиафом.